На дачу напали. А ты где был? Меня там не было. Только предельно честные ответы могли спасти его. Тогда объясни, — потребовал Адалят. В переводе его имя означало «закон» или «порядок», и он решил лично разобраться во всем, прежде чем собирать завтра людей. Они прилетели вчера днем, — начал рассказывать Стольников. Я сам встречал их в аэропорту. Мы садились у машины, когда нам позвонили, и сказали, что на складе, который находится на Курском вокзале, началась проверка. Нас с Кезимом ваш старший брат решил отправить туда. Мы тут же уехали. И оставили его одного? Нет, ни одного, — возразил Стольников. Я перед отъездом оставил за старшего Джафара. Которого вчера ночью взяла милиция, — кивнул Адалят. Это не мои проблемы. С трудом сдерживаясь, сказал Стольников. Гость понял, что несколько перегибает палку, и миролюбивым голосом заметил. «Ну, если бы на твоего брата напали, ты бы тоже нервничал. Давай рассказывай, что там дальше было». «Мы поехали на склады», — продолжал Стольников. «Там была засада. Нас обстреляли. В меня даже бросили гранату. Решили, что я убит». И уехали на дачу. Я пытался дозвониться, но мой телефон отключили. Я даже послал старика-сторожа дозвониться до вашего брата, но он не успел. — А где девочка? — спросил Адалят. — Я как раз отправлялся на ее поиски, — напомнил Стольников. Вчера на дачу напали человек 15. Судя по всему, они тоже понесли потери. Наших убито 9 человек. Семеро охранников, Светлана Михайловна и кухарка. Джафар арестован за незаконное хранение оружия. Остальное вы знаете. Мы ничего не знаем, — разозлился Адалят. Мы только знаем, что тебе была поручена охрана, а ты вдруг уезжаешь проверять какие-то склады, и как раз в этот момент на дачу нападают. Что бы ты сам подумал про такое совпадение? И тем не менее все было так, — упрямо повторил Стольников. Они устроили нам засаду на складе и потом напали на дачу. Очевидно, в их расчеты входило вывести меня из игры. Они устроили там настоящий погром, и теперь нам нужно найти тех, кто это сделал. Адалет молчал. Он мрачно смотрел на сидевшего перед ним Стольникова. Нужно было либо поверить ему и начать совместные поиски, либо не поверить и устранить последнего из тех, кто, возможно, остался верен его брату. Он вздохнул. «Как Исмаил?» — наконец спросил он. Стольников понял, что его гость принял решение. Если бы он продолжал подозревать его в нечестной игре, он никогда бы не позволил себе узнавать у него о состоянии здоровья своего старшего брата. Такие вещи узнают только у близких людей. Это Стольников знал точно. Плохо. Честно и жестко, — сказал он, — лежит в реанимации. Все время бредит. Зовет дочь. Но врачи считают, что он выживет. У него есть охрана. Стоит пост милиции и наши люди. Но наши без оружия. Утром туда поедут новые люди, у которых будет оружие. Официально разрешенное. До утра, думаешь, никто не нападет? Не знаю, но я предупредил наших, чтобы были наготове. У сотрудников милиции оружие есть. Рядом с больницей стоит машина с нашими людьми, у которых тоже есть оружие. Если понадобится, они могут вмешаться. — Ты все придумал? — спросил Адалят. — И я. — кивнул Стольников. «Умный ты человек», — подвел итог его гость. «Только Исмаила от пули не уберег. И дочь его спасти не сумел». «Насчет дочери мы еще посмотрим», — упрямо сказал Стольников. «Я думаю, ее можно найти. У девочки ни денег, ни паспорта. Она обязательно объявится, ее и милиция ищет». «Посмотрим». поднялся со стула Адалят.